Хирургия. Surgery. Земская больница. Земский hospital. За отсутствием доктора. In the absence of the doctor. Уехавшего жениться. Left to marry. Больных принимает фельдшер Курятин. Patients are accepted by medical assistant Курятин. Толстый человек лет 40. Stout person of years 40. В поношенной чечунчевой жакетке и в истрепанных триковых брюках. In a worn check hunkavy jacket and in torn track trousers. На лице выражение чувства долга и приятности. On a face expression of call of duty and gratefulness. Между указательным и средним пальцами левой руки. Сигара. Between index and average fingers of the left hand. A cigar. Распространяющее зловоние. Extending a stench. В приемную входят дьячок Ван Мигласов. Sexton Von Miglasov enters into a reception. Высокий. High. Коренастый старик в коричневой рясе с широким кожаным поясом. The thick-set old man in a brown cassock and with a wide leather belt. Правый глаз с бельмом и полузакрыт. The right eye with a cataract and. Полузакрыт. На носу бородавка. On a nose wart. Похожая издали на большую муху. The similar from afar on a big fly. Секунду дьячок ищет глазами икону и. Second the sexton looks around for an icon and. Не найдя таковой. Without having found that. Крестится на бутыль с карболовым раствором. It is christened on a large bottle with carbolic solution. Потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. Then takes out from a red kerchief to a prosfer and with bow puts it before the medical assistant. А. Мое вам. Минус зевает фельдшер. Минус а. Mine to you. Dash the medical assistant yawns. С чем пожаловали? Минус. With what welcomed? С воскресным днем вас. Минус. With Sunday you. Сергей Кузьмич, к вашей милости. Истинно и правдиво в псалтерии сказано. Сергей Кузьмич, to your favor. True and truthfully in. Псалтерии. It is told. Извините, питье мое с плачем растворях. Sorry, pity I mine with we cry. Растворях. Сел на медне со старухой чай пить и, не боже мой. He sat down recently with the old woman to drink and, my God. Ни капельки. Droplets. Не синь порох. Blue gunpowder. Хоть ложись да помирай, хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того. Though lay down yes die. You will take a little, and my force is not present. But also. Что в самом зубе. That in the tooth. Ну и всю эту сторону. Так и ломит. But also all this party. And. Ломит. Так и ломит. В ухо дает. And. Ломит. To an ear gives. Извините. Sorry. Словно в нем гвоздик или другой какой предмет, так и стреляет. As if in it a tack or other what subject, and shoots. Так и стреляет, согрешихом и беззаконно вахом, студными бакалих душу грехми и в лености житие мое ждих, за грехи. And shoots. Согрешик and безокновики. Студнем I. Бакалих. I smother. Грехми. And in laziness my life of the ist. For sins. Сергей Кузьмич. Сергей Кузьмич. За грехи. Отец Ирей после литургии упрекает. Косноязычен ты. For sins. The father Ирей after a liturgy reproaches. You are tongue-tied. Ефим. Ефим. И гугнив стал. And. Гугнив. Became. Поешь. You sing. И ничего у тебя не разберешь. And anything at you you will not disassemble. А какое? And what? Судите. Judge. Тут пение. Here singing. Ежели рта раскрыть нельзя. If mouth it is impossible to open. Все распухше. In total. Распухше. Извините. Sorry. И ночь не спавши. And night without having fallen down. Да. Садитесь. Раскройте рот. Минус. Well. Sit down. Open a mouth. Ван Мигласов садится и раскрывает рот. Von Miglasov sits down and opens a mouth. Курятин хмурится. Курятин frowns. Глядит в рот и среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб. Looks in a mouth and among turned yellow from time and the tobacco of teeth sees one tooth. Украшенный зияющим дуплом. Decorated with a gaping hollow. Отец диакон велели водку с хреном прикладывать. Не помогло. Минус. The father. Диакон. Ordered to put vodka with a horseradish. Did not help. Гликерия Анисимовна. Гликерия Анисимовна. Дай Бог им здоровья. God grant to them health. Дали на руку ниточку носить с Афонской горы, да, велели теплым молоком зуб полоскать. Let's a thread carry on a hand from D.A.'s Athos Mountain ordered to rinse warm milk tooth. А я. And I. Признаться. To admit. Ниточку-то надел. Thread put on. А в отношении молока не соблюл. Бога боюсь. And concerning milk did not observe. Of God I am afraid. Пост. Post. Предрассудок. Паузу. Минус. Prejudice. Pause. Вырвать его нужно. To pull out it is necessary. Ефим Михеич. Ефим Михеич. Вам лучше знать. Минус. To you the nobility is better. Сергей Кузьмич. Сергей Кузьмик. На то вы и обучены. On that you also are trained. Чтобы это дело понимать, как оно есть. That this business to understand as it is. Что вырвать? What to pull out. А что каплями или прочим чем? На то вы. And that drops or we designate then. On that you. Благодетели. Benefactors. И поставлены. Also are put. Дай Бог вам здоровья. God grant to you health. Чтоб мы за вас денно и ношно. That we for you day and night. Отцы родные. По гроб жизни. Father's native. On a life coffin. Пустяки. Минус скромничает фельдшер. Минус. Trifles. Dash the medical assistant is overmodest. Подходя к шкапу и роясь в инструментах. Approaching to. Шкапу. And rummaging in tools. Хирургия. Пустяки. Тут во всем привычка. Минус. Surgery. Trifles. Here in everything a habit. Твердость руки. Расплюнуть. На медне тоже. Hardness of a hand. It is a duck soup. Recently too. Вот как и вы. Here is how and you. Приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский, тоже с зубом, человек образованный. There comes to hospital landowner Alexander Ivanich Egyptsky. Two with tooth. Person educated. Обо всем расспрашивает. On everything asks. Во все входит. Into everything enters. Как и что. As well as that. Руку пожимает. Hand shakes. По имени отчеству, в Петербурге 7 лет жил. On a name and a patronymic. In Petersburg 7 years of veins. Всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом Богом молит. Вырвете вы мне его. All professors smelled. Long we with it here. The Christ God asks, pull out you to me it. Сергей Кузьмич, отчего же не вырвать? Вырвать можно. Сергей Кузьмик. Why not to pull out? It is possible to pull out. Только тут понимать надо. Only here it is necessary to understand. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Without concept it is impossible. Teeth different happens. Один рвешь щипцами. One you tear nippers. Другой козьей ножкой. Other goat leg. Третий ключом. Кому как. Third key. To whom as. Фельдшер берет козью ножку. The medical assistant takes a goat leg. Минуту смотрят на нее вопросительно. Minute looks at it interrogatively. Потом кладет и берет щипцы. Then puts and takes nippers. Ну, с, минус. Well, with. Раскройте рот пошире, говорит он. Open a mouth more widely. Dash he speaks. Подходя с щипцами к дечку. Approaching with nippers to the sexton. Сейчас мы его. Това. Расплюнуть. Десну подрезать только. Тракцию сделать по вертикальной оси. И все. Подрезывает десну. И все. Минус. Now yet. That. It is a duck soup. Desna to cut only. Attract C to make on a vertical axis. And all. Подрезывает. A gum. And all. Благодетели вы наши. Нам. Минус. Benefactors you ours. To us. Дуракам. To fools. И невдомек. Also it is not known. А вас Господь просветил. And the Lord educated you. Не рассуждайте. Минус. Do not argue. Ежели у вас рот раскрыт, этот легко рвать. If at you the mouth is opened. This is easy for tearing. А бывает так. And happens so. Что одни только корешки. Этот, расплюнуть, накладывает щипцы. What is only backs. This, it is a duck soup. Imposes nippers. Постойте. Postoit. Не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока, делает тракцию. Do not twitch. Sit motionlessly. In a flash. Does attract sea. Главное. Main thing. Чтоб поглубже взять. Тянет. Чтоб коронка не сломалась. More deeply to take. Pulls. That the crown did not break. Отцы наши. Мать Пресвятая. ВВВ. Минус. Our fathers. Mother blessed. ВВВ. Нитова. Нитова. Как его. Не хватайте руками. Пустите руки. Тянет. Минус. Not that. Not that. As it. Do not suffice hands. Start up hands. Pulls. Сейчас. Вот. Now. Here. Вот. Дело-то ведь нелегкое. Here. Business after all the hard. Отцы. Родители. Кричит. Минус. Fathers. Родители. Shouts. Ангелы. Авогу. Да дергай же. Angels. Oh, go, go. Yes, pull. Дергай. Чего 5 лет тянешь? Pull. That 5 years you pull. Дело-то ведь. Хирургия. Сразу нельзя. Вот. Минус. Business after all. Surgery. At once it is impossible. Here. Вот. Here. Ван Мегласов поднимает колени до локтей. Von Miglasov lifts knees to elbows. Шевелит пальцами. Moves with fingers. Выпучивает глаза. Выпучивает. Eyes. Прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот. Falteringly breathes. On a crimson face it sweat acts. На глазах слезы. In the face of a tear. Курятин сопит. Curiatin snuffles. Топчется перед дьячком и тянет. It is trampled down before the sexton and pulls. Проходит мучительнейшие полминуты, и щипцы срываются с зуба. Past the most painful half minute, and nippers break from tooth. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. The sexton jumps and climbs fingers in a mouth. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. In a mouth it gropes tooth on an old place. Тянул. Минус, говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. Минус. Pulled. Dash he speaks a crying and at the same time derisive voice. Чтоб тебя так на том свете потянуло. Благодарим покорно, коли не умеешь рвать. Минус. That you so in the next world pulled. We think it is obedient. If you are not able to tear. Так не берись, света Божьего не вижу. So do not undertake. This world I do not see. А ты зачем руками хватаешь? Сердится фельдшер. Минус. And you why hands suffice? Dash the medical assistant becomes angry. Я тяну. Минус. I pull. А ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова, дура. And you to me under a hand push also different silly words. Silly woman. Сам ты дура. Минус. You are a silly woman. Ты думаешь? Минус. You think. Мужик. Man. Легко зуб оторвать. Возьмись-ка. Это не то. It is easy to tear tooth. Undertake. It not that. Что на колокольню полез, да в колоколы отбарабанил. Дразнит. That on a bell tower dia got into bells rattled off. Teases. Не умеешь. You are not able. Не умеешь. Скажи. You are not able. Tell. Какой указчик нашелся? Ишь ты, господину египетскому. What mentor was? See you. To Mr. Egyptian. Александру Ивановичу. To Alexander Ivanichu. Рвал. Tore. Да и тот ничего. And that anything. Никаких слов. Человек почище тебя. Any words. The person is purer than you. А не хватало руками. Садись. Садись. Instead of sufficed hands. Sit down. Sit down. Тебе говорю. To you I speak. Света не вижу. Дай дух перевести. Ох. Садятся. Минус. Light I do not see. Let's spirit translate. Oh. Sits down. Не тяни только долго. Do not pull only long. А дергай. And pull. Ты не тяни. You do not pull. А дергай. Сразу. And pull. At once. Учи ученого. Экей. Минус. Teach the scientist. What? Господи. My God. Народ необразованный. Живи вот с эдакими. Очумеешь. Раскрой рот. Накладывает щипцы. People uneducated. Live here with such. You will go crazy. Open a mouth. Imposes nippers. Хирургия. Surgery. Брат. Brother. Не шутка. Это не на клиросе читать. Делает тракцию. Not joke. It not on a choir to read. Does attract CEO. Не дергайся. Зуб. Do not twitch. Tooth. Выходит. Leaves. Застарелый. Inveterate. Глубоко корни пустил. Тянет. Deeply roots started up. Pulls. Не шевелись. Так? Так, не шевелись. Ну? Do not move. So. So. Do not move. Well. Ну, слышен хрустящий звук. Well, the crackling sound is audible. Так и знал. And knew. Ван Мигласов сидит минуту неподвижно. Von Miglasov sits minute motionlessly. Словно без чувств. As if unconscious. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство. It is stunned. His eyes stupidly look in space. На бледном лице пот. On a pale face sweat. Было б мне козьей ножкой. Минус бормочет фельдшер. Минус. Would be to me a goat leg. Dash the medical assistant mutters. Этакая оказия. Минус. Such opportunity. Придя в себя. Having come to the senses. Дичок суёт в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. The sexton puts fingers in a mouth and on a place of a painful tooth finds two sticking out ledges. Паршивый черт. Минус выговаривает он. Минус. The parashivy devil. Dash utters it. Насажали вас здесь. Минус. Назазали you here. Иродов. Tyrants. На нашу погибель. On our death. Поругайся мне еще тут. Минус бормочет фельдшер. Минус. Swear to me still here. Dash the medical assistant mutters. Кладя в шкаф щипцы. Putting in a case nippers. Невежа. Мало тебя в Бурсибе резой почивали, господин египетский. Минус. Boar. A little you in Brisa treated to a birch. Mr. Egyptian. Александр Иванович. Alexander Ivanich. В Петербурге лет семь жил. Образованность. Один костюм рублей 100 стоит. Да и то не ругался. In Petersburg of years seven veins. Erudition. One suit of rubles 100 costs. And that did not swear. А ты что за пава такая? Ничто тебе. And you that for a peahen such? Ничто to you. Не околеешь. You will not die. Дьячок берет со стола свою просфоруи. The sexton takes from a table the two a prosphor and, придерживая щеку рукой, holding a cheek with a hand, уходит во свояси. Leaves back home. 1884-1884. Хамелеон. Chameleon. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. Through a market square there is police supervisor Очумелов in a new overcoat and with a small knot in a hand. За ним шагает рыжий городовой с решетом. Behind it the red policeman with решетом walks. Доверху наполненным конфискованным крыжовником. Up to the top filled confiscated gooseberry. Кругом тишина, на площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло. Around silence. On the area not a soul. Open doors of benches and taverns look in this world sadly. Как голодные пасти, около них нет даже нищих. As hungry mouths, about them there are no even beggars. Так-то кусаться. Минус. So you to bite. Окаянная. Слышит вдруг Очумелов. The damned. Dash Очумелов hears suddenly. Ребята. Минус. Children. Не пущай ее. Нынче не велено кусаться. Держи. А. А. Not. Пущай. It. Now it is not told to bite. Hold. And. And. Слышен собачий виск. Dog squeal is audible. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина. Очумелов looks aside and sees, from the wood warehouse of merchant Pichugin. Прыгая на трех ногах и оглядываясь. Jumping on three feet and looking back. Бежит собака. The dog runs. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. The person pursues it in a print starched shirt and the unbuttoned vest. Он бежит за ней. He runs behind it and, подавшись туловищем вперед, having moved a trunk forward, падает на землю и хватает собаку за задние лапы, falls to the ground and suffices a dog for hinder legs. Слышен вторичный собачий виск и крик. Не пущай. Из лавок высовываются сонные физиономии. Again dog squeal and shout is audible. Not. Пущай. From benches sleepy physiognomies are put out. И скоро около дровяного склада. And soon about a wood warehouse. Словно из земли выросши. As if from the earth having grown. Собирается толпа. The crowd gathers. Никак беспорядок. Минус. In any way disorder. Ваше благородие. Your nobleness. Точка. Говорит городовой. Минус. The policeman speaks. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Очумелов does a half turn on the left and walks to concourse. Около самых ворот склада. About the gate of a warehouse. Видит он. He sees. стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и There is a vishapisani person in the unbuttoned vest and подняв вверх правую руку having raised up the right hand показывает толпе окровавленный палец shows to crowd the blood-stained finger на полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорву с тебя». On a semi-drunk face it is as though written «Already I will break from you». Шельма. Rascal. Да и самый палец имеет вид знамения победы. And the finger looks like a victory sign. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. In this person Очумелов recognizes goldsmith Хрюкин. В центре толпы. In the center of crowd. Растопырив передние ноги и дрожа всем телом. Having spread wide forward feet and trembling all over. Сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзый щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. Responsible for scandal, white the borzoi, a puppy with a sharp muzzle and a yellow spot on a back sits on the earth. В следящихся глазах его выражение тоски и ужаса. In следящихся eyes its expression of melancholy and horror. По какому это случаю тут? Минус спрашивает Очумелов. Минус. On what it is to a case here? Dash Очумелов asks. Врезываясь в толпу. Врезываясь. In crowd. Почему тут? Это ты зачем палец? Минус. Why here? It you why finger? Точка кто кричал? Who shouted? Иду я. Минус. There is I. Ваше благородие. Your nobleness. Никого не трогаю. Начинает Хрюкин. I touch nobody. Dash there begins Хрюкин. Кашляя в кулак. Coughing in a fist. Насчет дров с Митрием Митричем. Минус. About firewood with Mitri Mitrich. И вдруг это подлое ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините. Минус. And suddenly this mean unexpectedly for a finger. You excuse me. Я человек. I am a person. Который работающий. Работа у меня мелкая. Which working. Work at me small. Пущай мне заплатят. Пущай. To me will pay. Потому, я этим пальцем. Therefore, I this finger. Может. Can. Неделю не пошевельну. Этого. Weak not. Пошевельну. It. Ваше благородие. Your nobleness. И в законе нет. And in the law is not present. Чтобы от твари терпеть, ежели каждый будет кусаться. That from a creature to suffer. If everyone will bite. То лучше не жить на свете. That better and not to live on light. Гм. Минус. Точка. Хорошо. Говорит тут Чумелов строго. Well. Dash Очумелов strictly speaks. Кашляя и шевеля бровями. Coughing and moving with eyebrows. Хорошо, чья собака. Я этого так не оставлю. Минус. Well. Whose dog? I so will not leave it. Я покажу вам. I will show you. Как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ. As dogs to dismiss. It is time to pay attention to similar misters. Не желающих подчиняться постановлениям, как оштрафуют его. Not wishing to submit to resolutions. As will fine it. Мерзавца. Bastard. Так он узнает у меня. So he learns from me. Что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу Кузькину мать. That the dog and other vagrant cattle means. I will show it. Кузькину. Mother. Точка. Елдерин. Элдерин. Обращается надзиратель к городовому. Минус. The supervisor to the policeman addresses. Узнай. Минус. Learn. Чья это собака? Whose is a dog? И составляй протокол. А собаку истребить надо. Also make the protocol. And it is necessary to exterminate a dog. Немедля. Она. Immediately. It. Наверное. Probably. Бешеная. Чья это собака? The mad. Whose is a dog? Спрашиваю. I ask. Это. Минус. It. Кажись. Seem. Генерала Жигалова. Говорит кто-то из толпы. General Zhigalov. Dash someone from crowd speaks. Генерала Жигалова. Гм. Минус. General Zhigalov. Точка сними-ка. Remove. Елдерин. Элдерин. С меня пальто. Ужас как жарко. Должно полагать. From me coat. Horror as hot. Should believe. Перед дождем. Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить? Обращается Очумелов к Хрюкину. Before a rain. Only I do not understand one, how it could bite you. Dash Очумелов to Хрюкин addresses. Нечто она достанет до пальца. Она маленькая, Минус. It will get nishto to a finger? It's small. А ты ведь вон какой здоровила, ты. And you after all what? Здоровила. You. Должно быть. Should be. Расковырял палец гвоздиком. Picked open a finger attack. А потом и пришла в твою голову идея. And then the idea also came to your head. Чтоб соврать. To tell lies. Ты ведь. Известный народ. Знаю вас. You after all. Known people. I know you. Чертей. Devils. Он, минус. It. Ваше благородие. Your nobleness. Цигарка ей в харю для смеха. Cigarette to it in a mug for laughter. А она, не будь дурой, тяпни, вздорный человек. And it. Be not the silly woman and. Тяпни. Foolish person. Ваше благородие. Your nobleness. Врешь, минус. You say lies. Кривой. Не видал? Curve. Did not see. Так. So. Стало быть. So. Зачем врать? Их благородие умный господин и понимают. Why to say lies? Their nobleness clever mister also understand. Ежели кто врет. If who says lies. А кто по совести. And who on conscience. Как перед Богом. А ежели я вру. As before God. And if I say lies. Так пущай мировой рассудит. So. Пущай. The world will judge. У него в законе сказано. Нынче все равны. У меня у самого брата в жандармах. Ежели хотите знать. At it in the law it is told. Now all are equal. At me at the brother in gendarmes. If want to know. Не рассуждать. Минус. Not to argue. Нет. Минус. No. Это не генеральская. Глубокомысленно замечает городовой. It not general. Dash thoughtfully is noticed by the policeman. У генерала таких нет. Минус. At the general such is not present. У него все больше легавые. At it cops are more increasing. Ты это верно знаешь? Минус. You truly know it? Верно. Минус. Truly. Ваше благородие. Your nobleness. Я и сам знаю. Минус. I and itself know. У генерала собаки дорогие. The general has dogs expensive. Породистые. Thoroughbred. А это, черт знает что, не шерсти. And this is what the hell. Wool. Не вида. Подлость одна только. И этакую собаку держать. Look. Meanness one only. And a such dog to hold? Dot. Точка, где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве. Where you have a mind. Get a such dog in Petersburg or Moscow. То знаете. That no. Что было бы, там не посмотрели бы в закон? What would be? There would not look in the law. А моментально, не дыши, ты. And it is instant, do not breathe. You. Хрюкен. Фрюкен. Пострадал и дело этого так не оставляй, нужно проучить, пора. Suffered and affairs of it so do not leave. It is necessary to teach a good lesson. It is time. А может быть, минус. And can be. И генеральская. Думает вслух городовой. And general. Dash the policeman thinks aloud. На морде у ней не написано. На медне во дворе у него такую видел. Минус. On a muzzle at it is not written. Recently in a yard at it such saw. Вестима. Минус. Certainly. Генеральская. Говорит голос из толпы. The general. Dash tells a voice from crowd. ГМ. Минус. Точка. Надень-ка. Put on. Брат Елдерин. Brother Eldrin. На меня пальто. Что-то ветром подуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. On me coat. Something a wind blew. Feels feverish. You will take away it to the general and will ask there. Скажешь. You will tell. Что я нашел и прислал. И скажи. That I found and sent. Also tell. Чтобы ее не выпускали на улицу. Она. That it did not let out on the street. It. Может быть. Can be. Дорогая. Darling. А ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать. And if the pig will stick everyone with it into a nose of the cigarette. То долго ли испортить? That long to spoil. Собака. Нежная тварь. А ты? Dog. A gentle creature. And you? Болван. Blockhead. Опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Lower a hand. There is nothing to expose the foolish finger. Itself it is guilty. Точка. Повар генеральский идет. Минус. The cook general goes. Его спросим. Эй. It we will ask. Hey. Прохор. Поди-ка. Прокор. Come. Милый. Darling. Сюда, погляди на собаку. Ваша. Here. Have a look at a dog. Yours. Выдумал. Эдаких у нас отродясь не бывало. Минус. Invented. Such had us. Отродясь. Did not happen. И спрашивать тут долго нечего. Минус. Also there is nothing to ask here. Говорит у Чумелов. Минус. O Kumelov speaks. Оно бродячее. Нечего тут долго разговаривать, ежели сказал. Минус. It vagrant. There is nothing to talk long here. If told. Что бродячее? That vagrant. Стало быть. So. И бродячее. Истребить. And vagrant. To exterminate. Вот и все. That's all. Это не наше. Минус. It not ours. Продолжает Прохор. Минус. Прокор continues. Это генералова брата. Минус. It. Генералова. Brother. Что на меднис приехал. That. На меднис. Arrived. Наш неохотник до борзых. Ours not the hunter to borzois. Брат их неохоч. Their brother is eager. Да разве братец их не приехали? Владимир Иванович. Минус спрашивает о Чумелов. Минус. Yes, unless their brother arrived. Владимир Иванович. Dash O. Кумелов asks. И все лицо его заливается улыбкой умиления. And all person it is filled in with an affection smile. Ишь ты, минус. See you. Господи, а я и не знал. Погостить приехали. My God. And I also did not know. To stay for a while arrived. В гости. Минус. On a visit. Ишь ты, минус. See you. Господи, соскучились по братце, а я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе. Шустрая такая. Цап этого за палец. Ха-ха-ха. Ну? My God. Missed after the brother. And I after all also did not know. So it is their doggy? It is very glad. Take it. Doggy of anything to itself. The bright such. Цап of it for a finger. Ха-ха-ха. Well. Чего дрожишь? Эр-эр-эр-эр. Сердится. That you shiver? Р-р-р. Эр-эр. Becomes angry. Шельман. Rascal. Цуцик эдакий. Puppy such. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. Прокор calls a dog and goes with it from a wood warehouse. The crowd laughs loudly over Хрюкин. Я еще доберусь до тебя. Грозит ему Чумелов и... Минус. I still will reach you. Dash O. Кумелов threatens it and... Запахиваясь в шинель. Being plowed in an overcoat. Продолжает свой путь по базарной площади. Continues the way on a market square. 1884-1884.